Я думал, если уж дом для Мелифара собрались строить каким-то непостижимым мистическим способом, значит, место, где он будет стоять, сейчас пусто. Зелёная лужайка или вымощенная камнями площадка, или поле, аккуратно посыпанное мелким речным песком, как-нибудь так. Ну, может быть, вырытая яма. Вдруг волшебному дому необходим нормальный человеческий фундамент. Кто их разберёт, этих новых древних? Чего я совершенно не ожидал, так это попасть на свалку. Вернее, к подножию огромной мусорной кучи, где вперемешку громоздились доски, мешки и коробки, осколки стекла, битые кирпичи, ветхая мебель, цветочные ящики, погнутые колеса, садовые скульптуры с отбитыми головами, облезлые ковры и прочая дрянь в таком роде. Украшением помойки, своего рода вишенкой на торте, стала старая рыбацкая лодка. Без дна. Зато с таким запасом поломанных весел, словно при жизни принадлежала какому-нибудь сторукому демону, крайне неаккуратному в обращении с вещами. — А, ну да, — вспомнил я. — Ты же говорил, что сам придумал проект. Дом, о котором мечтал в детстве. Прости, дружище, я тебя недооценивал. Думал, здесь будет какой-нибудь скучный пиратский замок. А ты, оказывается, великий художник-авангардист. Гений, обреченный на непонимание современников. В частности, мое. Ты правда уверен, что вам с Кенрих тут будет уютно? Мелифара смотрел на меня, открыв рот. Наконец хлопнул себя ладонью по лбу и заржал. — Ты подумал, что это и есть мой новый дом? — сквозь смех спросил он. — Нет, правда? — Это не он? — ухмыльнулся я. — Так ты, получается, не авангардист и не гений? Какое разочарование! Теперь не стану брать у тебя автограф, хоть ты тресни. Мелифара заржал еще громче. — Ну, кстати, я бы тоже подумала, что это и есть твой дворец, если бы не знала, как строят новые древние, — вступилась за меня Миломори. — А Макс, как я понимаю, не знает. — На самом деле мне это только льстит, — признался Мелифара. — Если даже вы думаете, что я настолько безумен, какая же у меня должна быть репутация в городе? Так сам не заметишь, как станешь персонажем очередной легенды о чокнутых колдунах, которые рассказывают студентам и непослушным детям. Папа будет рад. «Ну, а почему тогда тут столько мусора?» — спросил я. «Или убирать его будут тоже волшебным способом? Это часть представления?» «В некотором смысле», — согласилась Миломори. «Только убирать его никто не станет. Мусор — самая необходимая вещь. Именно из него новые древние и строят». Эту новость надо было как следует переварить, поэтому я ничего не сказал, а стоял и таращился на свалку, как баран на новые ворота, если, конечно, бараны способны так сильно удивляться. «В этом, собственно, и состоит секрет успеха новых древних», — заметил Нуминорих. «Штука в том, что настоящие древние архитекторы строили дома буквально из ничего, то есть на совершенно пустом месте, поэтому для строительства им требовалась магия таких высоких ступеней, которые до сих пор запрещены, да и недоступны почти никому. 3 100 600 ступень черной магии и всего 3 500 599 белой, — понимающе кивнул я. — Вообще-то, наивысшая возможная ступень очевидной магии, что белой, что черной, — 234-я. Но когда это нас останавливали подобные мелочи? — Что-то вроде того. Такую старинную традицию захочешь — не возродишь. Разрешенной нынешними законами магии хватит только на иллюзию, которая ни от дождя, ни от ветра не укроет, да и простоит не намного дольше, чем еда для Базилио. На сегодняшний день белая и черная магия, не превышающие 20-ю ступень, разрешены всем по умолчанию. Для легального использования более высоких ступеней приходится получать специальное разрешение. Их выдают комиссии, созданные при Ордене Семилистника. Входящие в них эксперты проводит личные собеседования с каждым совершеннолетним гражданином Соединенного Королевства, желающим использовать магию, и по результатам выдают персональные лицензии. Подавляющему большинству законопослушных граждан обычно разрешается использовать магию до 60-й ступени. Членам Ордена Семилистника, сотрудникам тайного сыска и особо одаренным колдунам, у которых не было фатальных неприятностей с законом с момента введения Кодекса Хрембера, без ограничений.